«Привет, Соня!» — весело сказал он. «Но у тебя и нервы. Жениха убили, сама чудом спаслась, а ей хоть бы хны. Спишь, как пожарница». «В здоровом теле здоровый дух», — буркнула я. «А пушку-то зачем вытащила?» — удивился Гарик, увидев в моих руках пистолет. «А как тут без пушки? Я глаза открыла и одурела. Тут такие хари. Сразу и не поймешь, враги или друзья». «Это свои пацаны, можешь не волноваться. Для тебя-то они свои, а для меня чужие. Тебя никто не тронет. Пока ты спала, я ребят собрал. Они ищут этих отморозков». «Нашли?» — с надеждой в голосе спросила я. «Пока нет. Ищем». «Что-то долго ищете. Это же не иголка в стоге сена. Что их искать-то? У Рашида джип красивый, заметный, сразу в глаза бросается. В том-то и дело, что джип нашли. Его у детского мира бросили. Только в джипе никого нет. Видать, пересели уроды, а это уже сложнее». «Выспалась?» «Выспалась. А матери Рашида позвонили?» «Позвонили. По всей вероятности, она уже вызвала ментов». «Ладно, мне некогда. Тебя куда отвезти?» «В смысле?» «Ты же не будешь постоянно торчать в моей машине. Куда тебя отвезти? Хочешь, я отвезу тебя домой?» «Мне домой нельзя. У этих отморозков есть ключи от моей квартиры. Они могут ко мне заявиться. Пока вы их не найдете, я домой не пойду». «Это понятно, но ведь в моей машине ты тоже не можешь находиться». «Почему?» «У меня своя суета, свои дела. Мне тобой некогда заниматься. Я не твой жених, извини». «Ну и занимайся своими делами. Я не буду тебе мешать. Я буду просто сидеть в твоей машине, и все. Ты не обращай на меня внимания. Я даже не пикну. Буду сидеть, как мышка, словно меня и нет. Как только найдут этих тварей, ты довезешь меня до дома, и мы с тобой больше не увидимся». «Так не пойдет. Мне некогда. У меня тачка, как проходной двор. В любую минуту в нее могут подсесть. Спросят еще, кто ты такая. Что я, по-твоему, должен говорить?» «Говори, что я твоя невеста». «Я же не Рашид», — смутился Гарик. Но тут же взял себя в руки и бесцеремонно отрубил. «Говори, куда тебя отвезти? Мне некогда». Я тяжело вздохнула. Среди моих друзей и знакомых не было таких, у кого можно было бы тормознуться на неопределенный срок. «Пойти к Маринке? Нет уж, себе дороже. Она трусливая, как мышь, будет сидеть и трястись, ожидая неприятностей и лишних проблем. К ней я пойду в самом крайнем случае». Неожиданно я вспомнила Толика, того самого Толика, который вытащил меня из могилы. А что, если отсидеться в доме его покойного деда? По-моему, это неплохой вариант. Когда-то этот славный старикан поделился со мной своим последним пристанищем. Пусть теперь поделится домом, ведь там все равно никто не живет. Дед был запасливый, всяких солений и варенья оставил полную веранду, поэтому перекантоваться какое-то время там можно. После того, что со мной случилось, мне уже не страшно находиться в доме, где несколько дней назад умер человек. Жизнь научила меня не бояться покойников. Надо бояться живых. «У меня есть одно место. Это дом моего знакомого. Он временно в нем не живет и будет не против, если я побуду там некоторое время».